Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю свою проповедь я озаглавливаю «Изложение 76-го псалма». Прежде всего хочу обратить ваше внимание на то, как начинается этот псалом. Цитирую. Начальнику хора Идифумова, псалом Асафа. Как видим, псалом этот написан Асафом, и он посвящает его своему другу и товарищу по профессии, с которым они оба служили своим искусством пения и игрой на музыкальных орудиях, построенном царем Давидом в Скинии, а потом в Иерусалимском храме, построенном царем Соломоном. Для нас будет интересно знать, кто были эти люди, и немножко знакомиться с фоном, на котором происходили описанные в послании в псалме этом события, о которых и писал Асаф своему другу Идифуму. Хочу их вам представить. Первым был Асаф, сын Берахина. Был он выдающимся певцом в царствовании двух израильских царей, Давида и его сына Соломона. У Асафа было много дарований. Он хорошо пел, хорошо играл на разных музыкальных инструментах. Был он регентом и директором хора. Был он поэтом и композитором, и учителем пения и игры. А также был провидцем. А это в какой-то мере означало то, что он был советником цара. У Асафа было 4 сына, которые участвовали в пении и музыке. Вторым был Идифун, левит. Был он даровитым певцом, музыкантом и составителем музыки для написанных псалмов, исполняемых при скинии или храме. У Идифуна было 6 сыновей, которые под управлением своего отца выполняли музыкальные программы. Идифун тоже был советником цара. 2 Паралипоменон, 35, стих 15. Здесь я упомяну еще о третьем. Был ним Еман, который был в числе 3 главных руководителей вокального и музыкального пения и игры при Иерусалимской скинии и храме. У Емана было 14 сыновей и 3 дочери, и все они пели и играли под руководством своего отца при служении в Доме Господнем, по указанию цара или Асафа, Идифума и Емана. Фон исторических событий. Царь Давид приказал исчислить всех левитов от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 тысяч. Для дела в Доме Господнем было назначено 24 тысячи. Писцов и судей было назначено 6 тысяч, 4 тысячи привратников и 4 тысячи прославляющих Господа пением и игрой на музыкальных орудиях, которые царь Давид сделал для прославления. 1 Паралипоменон, 23 глава, с 1 по 5 стихи. Из этих 38 тысяч левитов Асаф, Идифун и Еман могли выбрать то, что они хотели, способных и голосистых певцов для вокального пения и музыкантов, играющих на разных инструментах, употребляемых при пении в храме. Кто-то из великих христианских деятелей сказал: «Предпринимайте великое для Бога, ожидайте великого от Бога». Подумаем об этом. 4 тысячи певцов и музыкантов. Их нужно было обучить, выбрать из них наилучшие голоса и наилучших музыкантов для исполнения особых религиозных программ. Асаф и его даровитые сотрудники должны были из тех, кого они выбрали и обучили, сделать певцов и музыкантов высокого качества в выполнении своих программ. Нелегкая это была работа. Для нее нужно было отдать все свое время, весь свой талант, всю свою душу. Долгие часы занятий с разными группами, репетиции, сыгровки, сочетание вокального пения с музыкой инструментальной. Таким занятием Асаф и его сотрудники посвящали все свое время. Слышали ли вы когда-нибудь хор, состоящий из 4000 певцов? Я думаю, что некоторые слышали. Но мы знаем, что искусство пения или игры состоит не в числе участвующих, а в качестве исполнения таких программ. Неудивительно, что такое пение и музыка, в котором не только участвовало научное искусство, но и сердце. Неудивительно, что не только со всего Израиля, но и со всего тогдашнего мира, где находились евреи в рассеянии, они спешили на праздники, чтобы хотя раз в своей жизни услышать такое пение и игру. Сотни тысяч людей приходили со всех концов мира, евреи, прозелиты и язычники. При Иерусалимском храме и для язычников было место, двор для язычников. Беспощадное время текло очень быстро. Ежедневные занятия, составление композиций, и Асаф помаленьку стал привыкать к такому положению, не замечая даже этого. И в таком положении для Асафа его служение превратилось в привычку. По привычке он пел, по привычке работал долгие часы, по привычке молился. Трагедия этого классического примера есть и для многих детей Божьих, что все это не замечается, что они становятся лишь бездушными автоматами в своем служении, потому что в этом служении они проходят путем Асафа, все делает по привычке, без участия сердца. И вот, в один день любвеобильный Бог, чтобы встрепенуть жизнью Асафа и вырвать его из духовной летаргии, посылает ему скорбь. Посмотрим, о чем пишет Асаф в этом замечательном псалме. Цитирую. «Голос мой к Богу, и я буду взывать. Голос мой к Богу, и Он услышит меня». Стих 2. Так начинает Асаф этот псалом. Вникнем в содержание этих слов, о чем он говорит в них. И что они означают? Асаф думает, что Бог больше его не слышит, и потому он хочет взывать, то есть громко кричать, чтобы он его услышал. И он надеется, что Бог его услышит. Слава Богу за такую надежду! Что же происходило с Асафом? Постараюсь, насколько сумею, изъяснить это. В Священном Писании говорится, цитирую, «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Иоанна 9, глава 31 стих. Бог не слышит молитв грешников, кроме одной молитвы, когда они взывают к Нему о своем спасении. Такими молитвами были молитва мытаря в храме, умирающего на кресте разбойника и много иных. Я не думаю, что Асаф грешил грубыми грехами, такими, как грешат неверующие люди. Но он грешил одним специфичным грехом, которым грешат многие верующие люди. Посмотрим, что об этом грехе написано в Священном Писании. Цитирую. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Откровение 2, с 1 стиха по 5. Слова эти были сказаны Богом через святого апостола Иоанна с острова Патмоса к Ефесской церкви. И в них говорится: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое. Ты много переносил и имеешь терпение, и не можешь переносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Как видим, какие замечательные качества были в Ефесской церкви. Дела их были хороши. Они трудились для Господа и не изнемогали. Они защищали истинное Христово учение от ложных учений гностиков. Имели они много хороших качеств в их жизни, и Бог о них знал. Все. Из этих описаний ничего не видно за ними такого, что можно было бы назвать грехом. Но почему Бог, зная все о их хороших качествах и христианской жизни, призывает их к покаянию? В чем же Господь их упрекает? А в том, что все эти хорошие качества, их труд, терпение и неутомимость, понимание истины, все они это делали по привычке, а не от всего сердца. По привычке они молились, по привычке трудились, по привычке посещали собрания, но не так, как это хотел бы от них Бог. Они все это делали без первой любви, как это было в начале их уверования. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.